Глава вторая. Для особо непонятливых. Все дело в среде. Я никогда не забуду урок, полученный мной в 1967 году, когда на старших курсах учился клонировать стволовые клетки. Мне потребовались десятилетия, чтобы понять, какое огромное значение имеет эта, на первый взгляд, простая операция для моей работы, да и для всей жизни. Мой профессор, наставник и выдающийся ученый Ирв Кенигсберг одним из первых специалистов по клеточной биологии овладел ею. Он объяснил мне, что если клетки изучаемой культуры погибают, то в поисках причины необходимо прежде всего обращать внимание не на сами клетки, а на среду, в которой они находятся. Профессор не отличался такой прямотой выражений, как руководитель избирательной кампании Билла Клинтона Джеймс Карвилл, благодаря которому на тех выборах едва ли не мантрой стала фраза «Для особо непонятливых, все дело в экономике». Но клеточным биологам, ей-богу, стоило бы вывесить в своих лабораториях лозунг «Для особо непонятливых, все дело в среде». Точно так же, как Джеймс Карвилл сделал в штаб-квартире Клинтона. Тогда это не было столь очевидно, но впоследствии я понял, что в совете Ирва Кенигсберга кроется ключ к пониманию природы живого. Раз за разом я все больше убеждался, насколько он был прозорлив. Стоило мне обеспечить своим клеткам здоровую среду, и они начинали благополучно расти. Если же условия были неоптимальными, рост приостанавливался. Как только я исправлял среду, занемогшие клетки снова приходили в себя. Но большинству клеточных биологов эти тонкости культуральной техники были неизвестны. А с открытием Уотсоном и Криком генетического кода ДНК ученые и вовсе махнули рукой на воздействие окружающей среды. Хотя еще Чарльз Дарвин под конец жизни признавал, что эволюционная теория умаляет ее роль. В 1876 году он писал Морицу Вагнеру: «Величайшей ошибкой, которую я допустил, было то, что не придал достаточного значения непосредственному воздействию, которое окружающая среда, то есть пища, климат и так далее, оказывает независимо от естественного отбора. Во время написания происхождения видов и в последующие годы я еще не мог представить надежных свидетельств прямого воздействия среды. Теперь же подобные свидетельства многочисленны». Последователи Дарвина продолжают совершать ту же самую ошибку. Такая недооценка среды приводит к переоценке роли природы по сравнению с воспитанием, генетическому детерминизму, убеждению, будто всем живым управляют гены. Оно не только привело к нерациональному использованию выделенных на исследование средств, о чем я собираюсь говорить в одной из последующих глав. Но, что более важно, изменило наше представление о собственной жизни. Когда вы уверены, что вашей жизнью управляют гены, и вы никак не можете повлиять на их набор, доставшийся вам при зачатии, то у вас появляется удобная возможность объявить себя жертвой наследственности. Я не виноват, что такой медлительный и не успел сделать работу в срок. Это все гены. С самого начала эпохи генетики нам внушают, что мы бессильны перед мощью скрытых в нас генов. В мире великое множество людей живут в постоянном страхе, что однажды их гены вдруг возьмут и включат в их организме нечто до поры скрытое. Они воображают себя бомбами с тикающим часовым механизмом и ждут, что вот-вот в их жизни возникнет рак. Как он ворвался в жизнь их брата, сестры, дяди или тети? А миллионы других объясняют свое плохое здоровье не сочетанием умственных, физических, эмоциональных и духовных причин, а одними лишь нарушениями биохимической механики своего организма. Ваш ребенок перестал слушаться? Сегодня врач все чаще предпочтет выписать ему таблетки для исправления химического дисбаланса, вместо того, чтобы как следует разобраться с его телом, сознанием и духом. Разумеется, я нисколько не оспариваю тот факт, что некоторые заболевания, например, хорея Гентингтона, бета-таласемия и кистозный фиброз, обусловлены одним единственным дефектным геном. Но такие нарушения встречаются менее чем у 2% населения, и подавляющее большинство людей рождаются с генами, с которыми вполне можно быть здоровым и жить счастливо. А напасти, из-за которых сегодня чаще всего не получается быть здоровым и жить счастливо, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, рак, отнюдь не вызываются конкретным геном, а становятся результатом сложного взаимодействия множества как генетических, так и экологических факторов. Но как же тогда быть со всеми этими газетными статьями, которые то и дело трубят об открытии генов всего чего угодно, от депрессии до шизофрении? Прочитайте их внимательно, и вы увидите, что стоящая за броскими заголовками истина куда скромней. Да, ученые связывают множество генов со множеством различных заболеваний и признаков, но крайне редко бывает так, чтобы то или иное заболевание или признак было обусловлено одним единственным геном. Дефектные гены, действующие в одиночку, отвечают примерно за 2% всех наших недугов. Путаница возникает из-за традиционного для СМИ смешения двух вещей – связи и обусловленности. Одно дело быть связанным с заболеванием, и совсем другое быть его причиной, что предполагает уже направленное управляющее воздействие. Если я покажу вам ключ и скажу, что он управляет моим автомобилем, то вы можете согласиться, что это в некотором смысле верно. В самом деле, ведь без ключа нельзя включить зажигание. Но можно ли сказать, что он и в самом деле управляет вашей машиной? Будь это так, вы бы не рискнули оставлять ключ в замке, ведь он чего доброго одолжит ее у вас покататься. В действительности он только связан с автомобилем, а решает все человек, который этот ключ поворачивает. Некие гены связаны с теми или иными образами поведения организма и его характеристиками, но они не активируются, пока что-нибудь не приведет их в действие. Что же приводит гены в действие? Изящный ответ на этот вопрос был дан в 1990 году Фредериком Ницшхаутом в статье «Метафоры и роль генов в развитии организмов». Ницшхаут доказывает, что идея управления генами всем живым высказывалась так часто и так долго, что ученые перестали считать ее лишь гипотезой. В действительности же это лишь предположение, никогда не доказанное и даже наоборот, опровергнутое научными исследованиями последнего времени. «Власть генов, — пишет Ницшхаут, — стала метафорой в нашем обществе. Нам хочется верить, что генные инженеры – это новые волшебники, которые способны лечить болезни и между делом конструировать новых Эйнштейнов и Моцартов. Но метафора не есть научная истина. Ницшхаут приходит к выводу. Когда в гене возникает необходимость, его экспрессию активирует сигнал, поступающий из окружающей среды, а вовсе не некая спонтанно возникшая характеристика самого гена. Иными словами, по поводу генного управления живым можно сказать буквально следующее. Для особо непонятливых все дело в среде. Строительный материал живого – белок. Нам не составит труда понять, как и почему закрепилась метафора генного управления, если мы вспомним, с каким рвением ученые набросились на изучение механизмов ДНК. Химики-органики в свое время установили, что клетки состоят из четырех типов очень крупных молекул – полисахаридов, сложных сахаров, липидов, жиров, нуклеиновых кислот, ДНК и РНК, и белков. И хотя клетке необходимы все эти четыре типа молекул, наиболее важным компонентом живых организмов является белок. По существу наши клетки представляют собой сооружение из белковых кирпичей. Поэтому один из способов рассмотреть наши состоящие из триллионов клеток тела – это представить их себе в виде белковых машин. Хотя, как вы уже знаете, я считаю нас чем-то большим, нежели машины. Однако в действительности это несколько сложнее, чем может показаться, хотя бы потому, что в нашем теле действует более 100 тысяч белков различных видов. Давайте же внимательней присмотримся к тому, как соединены друг с другом в наших клетках эти 100 с лишним тысяч белков. Каждый белок представляет собой линейную цепочку связанных друг с другом молекул аминокислот. Точнее, аминокислотных остатков. Что-то вроде детского ожерелья с бусинками. Каждая такая бусинка – это молекула одной из 20 используемых в клетках аминокислот. При всей своей наглядности аналогия с бусами здесь не совсем верна, поскольку молекула каждой аминокислоты несколько отличается по форме от другой. Если быть совсем точным, то придется сказать, что наши бусы слегка помяли на фабрике. А еще лучше принять во внимание, что аминокислотное ожерелье – это остов клеточных белков. Гораздо мягче и податливее бус, которые разорвутся, если их перегнуть чересчур сильно. Структура и поведение аминокислотных цепочек в белках во многом напоминает позвоночник змеи. Составленный из множества связанных друг с другом элементов – позвонков. Он дает возможность змее принимать самые разные формы, от прямой линии до клубка. Гибкие сочленения, пептидные связи между аминокислотами в белковой змейке, позволяют белкам принимать множество конформаций. Какую из них примет змейка, определяется в основном двумя факторами. Прежде всего, это первичная структура белка, то есть последовательность бусинок аминокислот, которые его составляют. Второй фактор связан со взаимодействием электрических зарядов в связанных друг с другом аминокислотах. Большинство аминокислот положительно или отрицательно заряжены, из-за чего они ведут себя подобно магнитам. Одноименные заряды заставляют молекулы отталкиваться, а разноименные – притягиваться. Гибкий остов белковой цепи легко принимает необходимую форму, когда его аминокислотные позвонки поворачиваются и изгибают соединяющие их сочленения, чтобы уравновесить силы, которые возникают из-за положительных и отрицательных зарядов. Молекулярные цепи некоторых белков бывают такими длинными, что для сворачивания, фолдинга или укладки, им необходима помощь особых вспомогательных белков, называемых хаперонами. Неправильно свернутые белки, подобно людям с дефектами позвоночника, не могут функционировать должным образом. Такие белки клетка маркирует как подлежащие уничтожению. Соответствующая аминокислотная цепь разлагается на составляющие и заново собирается другая в процессе синтеза новых белков. Как белки создают жизнь? Живые организмы отличаются от неживых тем, что движутся. Именно энергия их движения используется для выполнения работы, характерной для живых систем – дыхания, пищеварения, мышечного сокращения. Чтобы понять природу жизни, нам необходимо прежде всего разобраться, что приводит в движение белковые машины. Окончательная форма, которую принимает молекула белка, ее конформация, как говорят биологи, отражает равновесное расположение ее электрических зарядов. Но если распределение положительных и отрицательных зарядов молекулы изменится, то основа белка тут же начнет изгибаться и приспосабливаться к новой ситуации. Распределение зарядов в белковой молекуле может быть избирательно изменено целым рядом процессов. в частности присоединением других химических веществ, например, гормонов, воздействием ферментов или присоединением ионов и даже воздействием внешних электромагнитных полей, например, тех, что излучаются мобильными телефонами. Трансформирующиеся белки представляют собой пример еще более впечатляющего конструктивного совершенства, так как их точнейшим образом выверенная трехмерная конфигурация дает им возможность связываться с другими белками. Когда молекула белка встречается с другой, физически и энергетически комплементарной белковой молекулой, они соединяются друг с другом примерно так же, как детали обычных механизмов, например, шестеренки в часах. Белки цитоплазмы, благодаря совместному действию которых осуществляются различные физиологические функции, группируются в особые агрегаты, называемые каскадами или биохимическими путями. Эти агрегаты классифицируются по их функциям. Например, дыхательные каскады, пищеварительные каскады, каскады мышечных сокращений и печально известный энергопроизводящий цикл Крепса. Это подлинное бедствие для некоторых студентов, которым приходится запоминать все фигурирующие в нем белковые компоненты и сложные химические реакции. Можете ли вы себе представить, в какой восторг пришли биологи, когда разобрались в работе белковых машин? В клетке эти механизмы используются для осуществления различных метаболических и поведенческих функций. Периодические движения, меняющих свою форму белков, повторяющиеся с частотой нескольких тысяч раз в секунду, вот что движет жизнью. Первенство ДНК. Вы, вероятно, заметили, что в предыдущем параграфе я ни слова не сказал о ДНК. Это объясняется тем, что движение, которое обусловливает различные формы жизнедеятельности, порождает отнюдь не ДНК, а изменение электрической заряженности белков. Откуда же взялось это широко распространенное и часто озвучиваемое представление о том, что гены управляют всем живым? Дарвин в «Происхождении видов» предположил, что наследственные факторы передаются из поколения в поколение, тем самым определяя разнообразные признаки у потомков. Авторитет Дарвина был настолько велик, что ученые, забыв обо всем, бросили все свои силы на поиск этой самой управляющей наследственной материи. В 1910 году путем тщательных микроскопических исследований удалось установить, что передающаяся из поколения в поколение наследственная информация заключена в хромосомах, нитевидных структурах, которые становятся видны в клетке непосредственно перед тем, как она разделится на две дочерних клетки. Хромосомы встроены в самую большую органеллу дочерней клетки – ядро. Изолировав ядро, ученые проникли вглубь хромосом и обнаружили, что наследственные элементы по существу состоят всего из двух типов молекул – белка и ДНК. Белковые механизмы живого каким-то образом были задействованы в структуре и функции этих хромосомных молекул. Функция хромосом еще более прояснилась в 1944 году, когда ученые определили, что наследственная информация содержится именно в ДНК. Эксперименты, позволившие сделать этот вывод, были чрезвычайно изящными. Исследователи выделили чистую ДНК у одного вида бактерий, назовем его видом А, и добавили к культуре, содержащей только бактерии вида Б. Очень скоро у бактерий вида Б стали проявляться наследственные признаки, ранее свойственные только виду А. И с тех пор, как стало известно, что для передачи наследственных признаков не нужно ничего, кроме ДНК, эта молекула и заняла в науке столь выдающееся место. Оставалось только определить структуру этой молекулы. С этой задачей справились Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик. Молекулы ДНК оказались длинными нитевидными цепочками, составленными из азотосодержащих химических соединений четырех видов, так называемых оснований – аденина, тимина, цитозина и гуанина – A, T, C и G. Открытие Уотсона и Крика привело их к выводу, что последовательность оснований в молекуле ДНК определяет последовательность аминокислот в остове молекулы белка. Длинная цепочка ДНК может быть разбита на отдельные гены, участки, служащие шаблоном для синтеза конкретных белков. Код воспроизводства белковых механизмов клетки был найден. Уотсон и Крик объяснили также, почему ДНК – это идеальная молекула для передачи наследственности. В обычном состоянии каждая нить ДНК переплетается с еще одной нитью, образуя свободно свернутую конфигурацию, известную под названием двойной спирали. Гениальность такой системы в том, что последовательности оснований в обеих нитях ДНК являются зеркальными отражениями друг друга. Когда нити ДНК расплетаются, каждая из них содержит информацию, необходимую для воспроизводства точной, комплементарной копии самой себя. Таким образом, путем разъединения нитей двойной спирали, молекулы ДНК становятся самокопирующимися. Это наблюдение и привело к выводу, что ДНК сама управляет своим воспроизводством, что она сама себе хозяйка. Предположение о том, что ДНК управляет собственным воспроизводством, а также несет в себе программу выработки белков того или иного организма, привело Фрэнсиса Крика к формулированию центральной догмы биологии – догмы о главенствующей роли ДНК. Эта догма настолько фундаментальна для современной биологии, что едва ли не высечена на скрижалях подобно 10 заповедям. Положение о первенстве ДНК красной нитью проходит сквозь все научные тексты. В картине развертывания жизни, согласно этой догме, ступенькой ниже величественно восседающей на вершине ДНК располагается РНК, короткоживущая ксерокопия ДНК. Именно она служит физическим шаблоном для кодирования аминокислотной последовательности в остове белковой молекулы. Схема, в которой ДНК отводится в ведущее место, определяет логику века генетического детерминизма. Коль скоро облик живого организма определяется характером его белков, а его белки кодируются ДНК, именно последняя должна считаться первопричиной тех или иных черт организма. Предположение центральной догмы об одностороннем потоке информации от ДНК к РНК и к белку имеет огромное значение. Поскольку белки представляют собой физические тела, догма подразумевает, что ваше тело и ваш жизненный опыт не могут отправить информацию назад и изменить ДНК. Согласно догме, она контролирует вашу жизнь, и вы не можете влиять на свою ДНК. Проект «Геном человека». После того, как ДНК получила свой статус суперзвезды, ученым осталось только составить каталог всех генетических звезд человеческого небосклона. Именно это составляло задачу проекта «Геном человека», начатого в 1980-х годах, глобального научного предприятия по созданию перечня всех человеческих генов. С самых первых дней проект «Геном человека» отличался чрезвычайной амбициозностью. Было принято считать, что организму необходимо по одному гену для программирования синтеза каждого из более чем 100 тысяч составляющих его белков. Добавьте сюда по меньшей мере 20 тысяч регуляторных генов, необходимых для согласования деятельности кодирующих генов. Поэтому ученые пришли к выводу, что человеческий геном должен содержать как минимум 120 тысяч генов, заключенных в 23 парах человеческих хромосом. Но это только присказка. Сказка в том, что природа приготовилась сыграть шутку космического масштаба. Одну из тех, которые она так любит делать с учеными, решившими проникнуть в тайны Вселенной. Вспомните, какое воздействие на умы оказало опубликованное в 1543 году открытие Николая Коперника, что Земля, вопреки представлениям тогдашних полуученых-полубогословов, отнюдь не центр мира. То, что Земля обращается вокруг Солнца, которое также не является центром Вселенной, подорвало основы христианского учения. Заставив людей усомниться в непогрешимости церкви, революционное открытие Коперника фактически ознаменовало собой начало современной науки, которая в итоге положила конец роли церкви как единственного для западной цивилизации источника познания тайн мира. Генетики испытали сравнимый по силе шок, когда обнаружили, что человеческий геном состоит не из 120, а только из примерно 25 тысяч генов. Более 80% предполагавшихся и необходимых генов не существует. Пропавшим генам было суждено наделать больше шума, чем исчезнувшим 18 минутам на никсоновских пленках. Речь идет о пропуске на одной из магнитофонных лент, предоставленных суду в связи с Уотергейтским скандалом, которое привело к отставке президента США Никсона в 1974 году. Концепция «один ген, один белок» была в числе краеугольных камней генетического детерминизма. И коль скоро проект «Геном человека» опроверг эту концепцию, то нашим теориям о функционировании жизни прямая дорога на свалку. Теперь уже невозможно верить в то, что генные инженеры сравнительно легко сумеют разрешить все наши биологические проблемы. Столь малое количество генов попросту не в состоянии нести всю ответственность за такие сложные явления, как человеческая жизнь и наши болезни. Возможно, сказанное покажется вам чем-то вроде заявления цыпленка Цыпы о том, что ему на голову упал кусочек неба. Но я бы попросил вас не торопиться с подобным отношением. Не только цыпленок, огромные орлы говорят то же самое. Коснувшись в связи с удивительными результатами проекта «Геном человека» проблемы сложности строения человеческого организма, один из ведущих генетиков мира, лауреат Нобелевской премии Дэвид Балтимор, отметил: «Если только человеческий геном не содержит множество генов, не выявленных нашими компьютерами, то безусловная сложность человека по сравнению с растениями и червями не может быть достигнута за счет использования большего числа генов. Понимание того, откуда все-таки берется наша сложность, колоссальное разнообразие моделей поведения, способность к сознательным поступкам, великолепная координация в пространстве, точно выверенная подстройка к изменениям внешней среды, обучаемость, память, можно не продолжать, верно? Остается задачей будущего. По словам Балтимора, результаты проекта «Геном человека» побуждают нас рассматривать другие идеи по поводу управления жизнью. Понимание того, откуда все-таки берется наша сложность, остается задачей будущего. Небо все-таки падает. Результаты проекта «Геном человека» заставляют также пересмотреть наши генетические взаимоотношения с другими организмами биосферы. Мы больше не имеем права ссылаться на гены, объясняя, почему человек стоит на вершине эволюционной лестницы. Как оказалось, по общему количеству генов человек не так уж и отличается от примитивных организмов. Возьмем для примера три наиболее изученных объекта генетических исследований. Микроскопического червя нематоду Caenorhabditis elegans, плодовую мушку Дрозофилу и лабораторную мышь. Примитивный червь Caenor habditis представляет собой идеальный объект для изучения роли генов в развитии и поведении. Этот быстрорастущий, хорошо размножающийся организм имеет четко структурированное тело, состоящее ровно из 969 клеток, и незамысловатый мозг, состоящий примерно из 302 клеток. Несмотря на это, Caenor habditis обладает уникальным поведенческим репертуаром и, что самое главное, хорошо поддается генетическим манипуляциям. Геном червя Caenor habditis состоит примерно из 24 тысяч генов. А человеческое тело, состоящее из 50 с лишним триллионов клеток, содержит лишь на чуть больше тысячи генов, чем этот незатейливый беспозвоночный червь. У плодовой мушки дрозофилы, еще одного излюбленного объекта исследований, насчитывается 15 тысяч генов. Иными словами, будучи гораздо более сложным организмом, плодовая мушка содержит на 9000 генов меньше, чем примитивный Caenor habditis. А если говорить о мышах и людях, то нам стоило бы лучше думать о грызуне, или же смирить свою гордыню. Осуществляющиеся параллельно проекты по определению геномов человека и мыши обнаружили, что у обоих количество генов приблизительно одинаково. Кое-что из азов клеточной биологии. Вообще-то ученые и раньше должны были бы заметить, что гены не могут управлять нашей жизнью. По определению, управляющий физиологией и поведением организма орган – это его мозг. Так что же, ядро с его ДНК – это мозг клетки? Если такое предположение верно, то удаление клеточного ядра – эта процедура называется энуклеацией, должно привести к мгновенной смерти клетки. Итак, для ключевого эксперимента, маэстро, барабанную дробь, исследователь берет нашу упрямую клетку и укладывает ее на микроскопический операционный стол. При помощи микроманипулятора он заносит над клеткой похожую на иголку микропипетку и ловким движением вводит ее в заполненное цитоплазмой нутро. Ядро клетки аккуратно всасывается в пипетку, после чего выводится наружу. Мозг нашей несчастной жертвы извлечен. Но постойте, что же это такое? В самом деле клетка по-прежнему жива. Рана в клеточной стенке затянулась, и клетка, словно пациент после операции, понемногу приходит в движение. Вот она уже снова на ногах. Ну хорошо, хорошо, на псевдоподиях. И бодро покидает поле зрения микроскопа, полная надежды никогда больше не встретиться с этими вивисекторами. Подвергнутые энуклеации, многие клетки способны прожить еще до 2 и более месяцев без всяких генов. Причем они вовсе не напоминают беспомощные комки цитоплазмы, нет. Они активно поглощают и переваривают пищу, поддерживают согласованное функционирование своих физиологических систем, дыхательной, пищеварительной, выделительной, двигательной и так далее. Сохраняют способность общаться с другими клетками и должным образом реагировать на внешние раздражения. Конечно, энуклеация не остается совсем уж без последствий. Лишенные генов, такие клетки не могут ни делиться, ни воспроизводить какие-либо белковые составляющие, которых они лишаются вследствие обычного старения и износа цитоплазмы. Неспособность заменить дефектные цитоплазматические белки порождает механические дисфункции, из-за которых клетка в конце концов погибает. Наш эксперимент был задуман лишь для проверки идеи, что ядро – это мозг клетки. Если бы после энуклеации клетка мгновенно умирала, то можно было бы сказать, что наблюдения свидетельствуют в пользу этой идеи. Но результаты эксперимента однозначны. Лишенные ядра клетки продолжают демонстрировать сложное скоординированное поведение, характерное для живого организма. Это означает, что мозг клетки остался в целости и сохранности. Тот факт, что энуклеированные клетки сохраняют свои биологические функции в отсутствии генов, известен давно. Еще более 100 лет назад в классической эмбриологии проводили рутинные опыты по извлечению ядер из делящихся яйцеклеток, которые показали, что изолированная яйцеклетка без ядра способна достичь даже уровня бластулы, стадии развития, на которой зародыш состоит из 40 и более клеток. Сегодня энуклеированные клетки используются в промышленных целях в качестве питающего слоя в клеточных культурах, выращиваемых для наработки противовирусных вакцин. Но если ядро с его генами не является клеточным мозгом, то в чем же именно состоит вклад ДНК в жизнь клетки? Энуклеированные клетки гибнут не потому, что у них нет мозга, а потому, что лишаются репродуктивных способностей. Не будучи в состоянии воспроизводить собственные компоненты, эти клетки не могут ни заменить дефектные белковые кирпичики, ни создать собственные копии. Выходит, что ядро — это никакой не мозг клетки, а ее орган размножения. Спутать орган размножения с мозгом? Ну, это вполне понятная ошибка, если принять во внимание традиционно царящий в науке патриархат. Мужчин частенько обвиняют в том, что они думают не головой, а своими репродуктивными органами. Так стоит ли удивляться аналогичной оплошности со стороны науки? Эпигенетика. Новая наука о самоуправлении. Теоретики генной предопределенности проигнорировали столетней давности результаты насчет энуклеированных клеток. Но у них не выйдет игнорировать данные новейших исследований, которые подрывают их веру в генетический детерминизм. Пока газетные заголовки кричали о проекте «Геном человека», группа ученых положила начало новому революционному направлению в биологии, получившему название эпигенетики. Наука эпигенетики, буквально это слово означает «над генетикой», кардинальным образом меняет наше понимание об управлении жизнью. Эпигенетические исследования последнего десятилетия показали, что ДНК-программы, передаваемые по наследству с помощью генов, вовсе не высечены в камне при рождении. Гены отнюдь не предопределены. Внешнее воздействие, питание, стресс и эмоции могут изменять гены, не меняя при этом собственно генетического кода. И, как установили эпигенетики, эти модификации могут передаваться по наследству ничуть не хуже тех кодов, которые передаются при помощи двойной спирали ДНК. Конечно, открытия в области эпигенетики отстали от достижений генетики. Начиная с конца 1940-х годов, ученые выделяют ДНК из клеточного ядра для изучения генетических механизмов. При этом они извлекают ядро из клетки, проникают сквозь окружающую его мембрану и выделяют содержимое хромосом, состоящее наполовину из ДНК и наполовину из регуляторных белков. В своем стремлении исследовать именно ДНК, большинство ученых отбрасывают белки прочь, выплескивая, как мы теперь знаем, с водой и ребенка. А эпигенетики возвращают ребенка обратно. Они изучают хромосомные белки, которые, как выясняется, играют в механизме наследственности столь же ключевую роль, как и ДНК. ДНК образует как бы сердцевину хромосомы, белки же обволакивают ее наподобие рукава. Когда гены укрыты, содержащуюся в них информацию прочитать невозможно. Представьте себе, что ваша рука – это участок ДНК с геном, кодирующим голубизну глаз. В клеточном ядре такой участок ДНК покрыт связанными с ней регуляторными белками, как рука рукавом рубашки. Как же снять этот рукав? Необходим внешний сигнал, побуждающий белок рукава изменить конфигурацию, то есть отделиться от двойной спирали ДНК и открыть ген для его прочтения. Когда ген открывается, клетка делает его копию. Активность генов таким образом управляется присутствием или отсутствием покровных белков, что в свою очередь определяется сигналами внешней среды. Рассказать об эпигенетическом управлении – это описать, как сигналы окружающего мира контролируют активность генов. Сегодня уже понятно, что схема первенства ДНК устарела, а новую схему информационного потока следовало бы назвать первенством среды. В этой более сложной схеме распространение биологической информации начинается с сигналов среды, а затем идет через регуляторные белки, и лишь затем в игру вступают ДНК, РНК и, наконец, новый белок. Наука эпигенетика также установила, что существует два механизма, посредством которых организмы передают из поколения в поколение наследственную информацию. Этот факт открывает ученым возможность исследовать вклад в человеческое поведение как природы, генов, так и воспитания, эпигенетических механизмов. Если же, как это делалось многие десятилетия, обращать внимание только на генетические программы, то механизм влияния среды понять невозможно. Приведу аналогию, которая чуть лучше прояснит отношение между эпигенетическим и генетическим механизмом. Если вы не слишком молоды, то, вероятно, помните те дни, когда телевизионные программы передавались только до полуночи. По окончании обычных передач на экране возникала так называемая настроечная таблица. Большинство таких таблиц представляли собой что-то наподобие круглой мишени для стрельбы. Представьте себе, что структура этой таблицы закодирована неким геном, скажем, геном карих глаз. При помощи ручек и переключателей своего телевизионного приемника вы можете добиться появления или исчезновения настроечной таблицы, а также подстраивать целый ряд ее характеристик – цвет, оттенок, яркость, контрастность, положение по вертикали и горизонтали. Тем самым вы можете изменить характер изображения на экране, никак не воздействуя при этом на сигнал, поступающий из телецентра. Именно такова роль регуляторных белков. Исследования и синтез этих белков показали, что благодаря эпигенетическим ручкам одна и та же генная программа ДНК может реализоваться в виде двух и более тысяч вариантов белков. Как жизненный опыт родителей влияет на генетику детей? Как теперь известно, такие тонкие подстройки под влиянием окружающей среды могут передаваться из поколения в поколение. В замечательной работе, опубликованной в номере журнала Molecular and Cellular Biology за 1 августа 2003 года, исследователи из Университета Дьюка доказывают, что за счет обогащенной среды можно даже преодолеть генные мутации у мышей. Ученые исследовали влияние пищевых добавок на беременных мышей, носительниц аномального гена агути. Такие мыши имеют золотистую окраску и страдают ожирением, из-за которого становятся особо подвержены диабету, а также сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. В ходе эксперимента группа страдающих ожирением мышей агути получала пищевые добавки, богатые метильными группами, продаются в магазинах здоровой пищи, фолиевую кислоту, витамин В12, биотин и холин. Богатые метилом добавки были выбраны потому, что перед тем ряд свидетельств показали, что эта группа принимает участие в эпигенетических модификациях. Прикрепляясь к молекуле ДНК, метильные группы изменяют условия для связывания с ней регуляторных хромосомных белков. Если такие белки связываются с ДНК чересчур сильно, белковый рукав оказывается невозможно удалить, и содержащиеся в ДНК гены не поддаются считыванию. метилирование ДНК способно подавить или изменить генную активность. На сей раз газетные заголовки наподобие «Диета побеждает гены» говорили чистую правду. Матери, получавшие пищевые добавки, обогащенные метильной группой, производили на свет обыкновенных бурых мышей нормальной комплекции, хотя у них присутствовал тот же самый ген агути, что и у их собственных матерей. Что же до матерей, не получавших таких добавок, то их потомки имели золотистый окрас, ели вдвое больше обычных мышат и набрали, в конце концов, намного больший вес, чем их поджарые сверстники псевдоагути. Другие исследования обнаружили, что эпигенетические механизмы являются причиной целого ряда заболеваний – онкологических, сердечно-сосудистых, диабета. Вообще говоря, только 5% сердечников и раковых больных имеют право списывать свою болезнь на наследственность. Средства массовой информации, поднявшие большой шум вокруг открытия генов рака груди BRCA1 и BRCA2, почему-то гораздо меньше распространялись о том факте, что в 95% случаев рак груди возникает не из-за унаследованных генов. У значительной части онкологических больных злокачественность возникает вследствие экологически обусловленных эпигенетических изменений, а не дефектов в генах. Не так давно выдающийся ученый и врач Дин Орниш открыл, что одна только смена диеты и образа жизни в течение 90 дней у пациентов с раком простаты меняет активность более чем 500 генов. Многие из этих генов изменяют биологические процессы, критически важные для формирования опухолей. Эпигенетические свидетельства оказались столь убедительными, что некоторые особо смелые ученые даже рискнули вспомнить многократно обхаянного эволюциониста Жана Батиста Ламарка, считавшего, что приобретенные при взаимодействии с окружающей средой признаки могут передаваться по наследству. Философ Эва Яблонко и биолог Марион Лэм в своей вышедшей в 1995 году книге «Эпигенетическое наследование и эволюция. Ламаркистский аспект» пишут: в последние годы специалисты по молекулярной биологии установили, что геном – объект гораздо более подвижный и подверженный влиянию среды, чем предполагалось ранее. Они показали также, что информация может быть передана потомкам иными путями, нежели базовая последовательность – код ДНК. Итак, мы вернулись к тому, с чего начали эту главу. К среде. В лаборатории мне приходилось неоднократно наблюдать, как перемены в окружении влияют на изучаемые мной клетки. Но только в конце моей научной карьеры в Стэнфорде я проникся этой идеей по-настоящему, когда обратил внимание, что эндотелиальные клетки, которые выстилают изнутри кровеносные сосуды, меняют структуру и функцию в зависимости от среды. Например, если я добавлял в тканевую культуру раздражающие химические вещества, то клетки быстро превращались в некое подобие макрофагов, этих мусорщиков иммунной системы. Больше всего меня поразило, что превращение этих клеток происходило даже если я разрушал их ДНК с помощью гамма-лучей. Эндотелиальные клетки, таким образом, были энуклеированы, однако они полностью меняли свое биологическое поведение в ответ на раздражающие вещества, как если бы их ядра оставались нетронутыми. Эти клетки явно служили примером некоего разумного управления при полном отсутствии генов. Через 20 лет после того, как мой учитель Ирв Кенигсберг посоветовал мне обращать внимание на среду, если с клетками что-то не в порядке, я наконец-то в полной мере оценил этот совет. ДНК не управляет живыми организмами, и ядро не мозг клетки. Точно так же, как вы или я, клетки приспосабливаются к окружению, в котором они живут. Иными словами, для особо непонятливых, все дело в среде. Бурлящее поле эпигенетических исследований не только придало Жану Батисту Ламарку образ провидца. Оно сделало похожим на него моего наставника, профессора Ирва Кенигсберга, вдохновившего меня на название этой главы. Опять же, более чем 50 лет спустя повторяю для особо непонятливых «Все дело в среде». Представьте себе стэнфордское исследование, разрекламированное в прессе с заголовками вроде «Биология веры». Мне и сегодня приходится сдерживать себя, чтобы лишний раз не подчеркнуть, что новейшие исследования подтверждают выводы первого издания «Биологии веры». Это непросто, ведь долгое время мое заявление оставалось гласом вопиющего в пустыне. Вот из US News. Окружающая среда одерживает победу над генами при формировании иммунной системы. Исследование ученых. Из Science Daily. Окружающая среда, а не гены, предписывает иммунные изменения у человека. Открытие ученых. Согласно стэнфордскому исследованию, 3/4 изменений иммунной системы у однояйцевых близнецов происходили вследствие ненаследственных воздействий, связанных с окружающей средой, среди которых микробы, токсины, диеты и вакцинации. По результатам этой работы, воздействие факторов окружающей среды со временем сформировало иммунную систему обоих близнецов. Причем результаты у однояйцевых близнецов старше 60 лет различались в большей степени, чем у близнецов младше 20 лет. Стэнфордский микробиолог и иммунолог, ведущий исследователь Марк Дэвис заявляет: «Иммунная система здорового человека постоянно приспосабливается к встрече с враждебными микроорганизмами, дружественными кишечными микробами, пищевыми и другими компонентами, отодвигая на второй план влияние большинства наследственных факторов». Все более очевидным становится ложность самого убеждения, будто программирование генома предсказывает, какими болезнями в жизни будут страдать люди. Что же до проекта «Геном человека», то вызванное им сомнение в традиционном понимании эволюции только увеличилось в масштабах. Когда я писал эту главу, исследования того времени предполагали, что у человека все-таки на 1000 генов больше, чем у простого червя Caenorhabditis. Но теперь даже это незначительное преимущество исчезло. Недавние технические достижения в чтении генов показали, что у человека их всего около 19 тысяч, или приблизительно столько же, сколько у этого червя. Более того, сегодня происхождение более 90% генов человека отслеживается на более сотни миллионов лет тому назад. Следовательно, в геноме червя и человека в основном содержатся схожие гены. Таким образом, если вести счет эволюции в терминах генной метрики, то мы, люди, находимся значительно ниже к основанию генеалогического древа. Картины, созданной в 1886 году немецким эмбриологом Эрнстом Геккелем, вскоре после того, как Дарвин, а потом Ламарк, огласили свои представления об эволюции. У Геккеля эволюция животных прослеживается от простейших бактерий на стволе дерева до людей, занимающих его верхние ветви. Такая родословная имела смысл, когда ДНК расценивалась наукой как фактор управления жизнью. Ясно, что эволюционные биологи считали, что с продвижением по дереву более высокие эволюционные черты будут связаны со все большей генетической сложностью. Однако теперь, когда человек опустился к самому основанию генетического древа, стало более очевидным, что популяции генов не определяют эволюцию организма. Вот еще один факт, который я привожу на своих лекциях в качестве предостережения против придания чрезмерного значения генам. Ген кодирования кератина волос также определяет и все следующие структуры – кожу, ногти, когти, копыта и рога. То есть кодирующий синтез кератиновых белковых строительных блоков ген не контролирует способы использования молекул кератина. Итак, кодирующие белок гены используются как строительные блоки клеток, но не определяют структуру организма или его сложность. Это ставит перед нами фундаментальный вопрос. Кто же за это отвечает? Поиски ответа приводят к следующему, совершенно неожиданному выводу из проекта генома человека. Гены, кодирующие белковые строительные блоки клеток, составляют менее 2% от общего количества генома ДНК. И поэтому значительная часть ДНК не вносит вклада в популяцию белков клетки. Предположив, что эти ДНК не являются функциональными, Фрэнсис Крик обозначил их как «мусорные». Такой термин, с готовностью принятый публикой, раздражает большое число биологов, которым претит сама идея, что клетки несут в себе огромное количество бесполезных ДНК. Поэтому при обсуждении некодирующей ДНК генетики предпочитают использовать термин «темная материя». Сосредоточившись на раскрытии тайн этой темной материи, консорциум ученых-генетиков создал проект «Энциклопедия элементов ДНК», или ENCODE, сокращение от «Encyclopedia of DNA Elements», чтобы разобраться в функциях так называемой «мусорной ДНК генома». Исследования на момент публикации первого издания этой книги показали, что более 80% некодирующих ДНК заняты регулированием производства и сборки белков, кодируемых генами. Большим открытием также стало, что темные ДНК содержат механизмы, благодаря которым информация об окружающей среде может использоваться для изменения считывания генов, кодирующих белок. Выяснилось, что темные ДНК используют эпигенетические механизмы, дающие человеческой клетке 19 тысяч генных программ, благодаря которым можно кодировать более сотни тысяч различных молекул белка. Возможно, самым большим сюрпризом из находок консорциума, полученных по результатам 300 лет компьютерного времени, оказался вывод, что большая часть темных ДНК состоит из генетических переключателей. Более 4 миллионов генетических переключателей в некодирующей ДНК образуют информационную кабельную систему, разобраться в которой почти невозможно. Такая система включает и выключает гены и обеспечивает механизм перезаписи структуры белка, кодируемой ДНК. Подобная сложная информационная кабельная система напоминает мне игрушечный набор компании Gilbert Erector, от которого я был без ума в детстве. К ужасу родителей в этот набор входили сотни запчастей, включая гайки и болты, различные металлические балки с размеченными отверстиями для сборки, шкивы, колесики, шестеренки, а также маленький электромотор. Главное достоинство такого набора, как и современного конструктора Лего, в том, что пользователь может построить модель, а затем разобрать ее и без конца создавать из тех же частей нечто совершенно другое. В аналогичном биологическом конструкторе гены являются кирпичиками физического здания. А некодирующая ДНК – инструкции по сборке конкретных моделей животных и растений из набора, куда входят одни и те же кирпичики. Как и в конструкторе Гилберта Ректор, из произведенных генами белков может быть собрано, разобрано, а затем вновь собрано множество разных организмов. Образ тела каждого организма, закодированный в темной ДНК, непосредственно связан с динамическим окружением через эпигенетические механизмы, интерпретирующие, переводящие и контролирующие активность генов, кодирующих белок. Результаты деятельности энциклопедии элементов ДНК существенно изменили исследовательские парадигмы, связанные с такими заболеваниями, как рак. До появления новых сведений о роли темной ДНК, изучающие генетические заболевания ученые стремились лишь распознать мутации в генах генома, кодирующих белки. Но благодаря проводимой энциклопедией оценки мы узнаем, как много связанных с заболеваниями мутаций скрывает темная материя или некодирующая ДНК, а также сколько их еще предстоит открыть. Объединив данные по проекту генома человека и энциклопедии элементов ДНК, исследователи могут распознать некодирующие участки ДНК, называемые сверхчувствительными областями. Эти участки мусорных ДНК показывают те же уровни мутации, что в кодирующих белок генах. Прочитав геномы 90 пациентов с раком груди, простаты и опухолью мозга, исследователи обнаружили около сотни мутаций, некодирующих сверхчувствительных областей, напрямую связанных с раком. Эти первые исследования таких ДНК, а также изучающие влияние некодирующей ДНК на другие заболевания, сегодня находятся под пристальным вниманием. Работы генетиков за последние десятилетия не только принесли нам поразительные знания о структуре и функции некодирующих элементов генома, его мусорной ДНК, но и сообщили удивительные сведения – что лишь 2% генома, кодирующих белки, влияют на здоровье и заболевания. Эти исследования проводились с участками ДНК, так называемыми теломерами, находящимися на концах кодирующих белок генов. Хотя теломеры ДНК не кодируют белковые молекулы, не дают вклада в планирование структуры белка, они обеспечивают две жизненно важные функции. Во-первых, теломеры физически препятствуют разматыванию двойной спирали ДНК. Функция эта очень важна, потому что структурно неустойчивая, изношенная ДНК подвергает риску закодированную информацию для сборки функционального белка. С этой точки зрения теломеры напоминают пластиковые наконечники на концах шнурков – эглеты. Когда эглет выходит из строя, нити на кончике шнурка расплетаются и изнашиваются, что препятствует его использованию. Сколько раз вам приходилось, испытывая свое терпение, просовывать толстый обтрепавшийся шнурок в маленькую крохотную проушину? Во-вторых, теломеры служат физической основой для воспроизводства ДНК. Перед своим делением клетка должна дублировать свои ДНК так, чтобы каждая дочерняя клетка получила полный геном. В этом процессе фермент ДНК-геликаза расплетает двойную спираль, а большой белковый комплекс ДНК-полимераза прикрепляется к свободному концу нити ДНК. Фермент полимераза перемещается как поезд по рельсам вдоль всей этой нити. В этом процессе он собирает за собой дополняющую цепочку ДНК, но когда поезд полимеразы доходит до конца нити, он сталкивается с технической проблемой. Фермент не может дублировать ту часть ДНК, которой он равен по размеру. Следовательно, всякий раз при дублировании нити ДНК она становится короче предыдущей копии, потому что терминал или последний отрезок ДНК под ферментом полимеразы не дублируется. Теломеры предотвращают потерю кодирующей белок информации в ходе репликации гена, выделяя некодируемый участок ДНК, потеря которого не скажется на белке. Такая дополнительная длина ДНК позволяет поезду полимеразы терять часть ДНК, не ставя при этом под угрозу область, содержащую код белка. Длина теломеры определяет, сколько раз может копироваться ДНК, пока полимераза не пройдет всю кодирующую часть генома. Когда при частом делении клеток длина теломеры истощается, то последующие копии гена производят нефункциональные белки. По мере накопления некачественного белка клетка работает с перебоями и в конечном итоге умирает. Однако это происходит не так быстро. В 1960-е годы, проводя наблюдение за культивируемыми клетками, Леонард Хейфлик подсчитал, что они способны к безопасному делению на протяжении примерно 50 поколений, прежде чем теломеры будут полностью утрачены и последующие репликации ДНК станут воспроизводить дефектные белки, подвергающие риску здоровья клетки и способность к их дальнейшему делению. Понимание функции теломер привело его к убеждению, что продолжительность жизни человека определяется количеством делений стволовых клеток, которые способны при делении заменять миллиарды умирающих ежедневно клеток. Однако не спешите впадать в депрессию из-за надвигающейся старости. У меня есть и хорошие новости. Клеточные биологи обнаружили особый фермент – теломеразу, функция которого – удлинять теломеры. По своей деятельности теломераза – молекулярный эквивалент фонтана молодости, которая повышает жизнеспособность и воспроизводство стволовых клеток. Активность теломеразы улучшает здоровье и продлевает жизнь. Но есть одна ловушка. Жизненные переживания могут стимулировать или подавлять активность теломеразы. Например, стрессовые дородовые переживания, жестокое обращение в детстве, как вербальное, так и физическое, домашнее насилие, посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, недостаток питания и отсутствие любви – все это препятствует активности теломеразы. Такие факторы способствуют возникновению болезней и сокращению продолжительности жизни. Зато физические упражнения, хорошее питание, позитивный взгляд на жизнь, ощущение счастья и благодарности, служение и любви, в особенности любви к себе, усиливают активность теломеразы и способствуют долгой и здоровой жизни. И действительно, недавнее канадское исследование показало, что пациенты с раком груди, которые занимались медитативной практикой наполненности ума, сохранили длину теломер, а в контрольной группе их длина стала короче. В последующих главах мы рассмотрим этот вопрос подробнее. А пока скажу лишь, что основное влияние на длину теломер оказывает наш разум, на который воздействует программирование до возраста 7 лет. И я утверждаю, да, мы можем сознательно сделать себя сильнее за счет активного увеличения нашей собственной теломеразы. Я буду и буду это повторять, опираясь на удивительные исследования, проведенные за последние 10 лет. Для особо непонятливых, все дело в среде.